Глава 19. Я хмыкаю. Тихий смех превращается в хохот. Да ладно. Ничего себе отмазка. Ничего не знаю, ничего не помню. Это просто недоразумение. Да какое к черту недоразумение? Ты вообще охренел? Кручу пальцем у виска, поражаясь наглости Демида. Что ты несешь? Был не в себе, говоришь? Да ты радовался, видя ее между своих коленей. Радовался, черт тебя дери! И на меня смотрел, как на врага, который отнял у тебя все самое дорогое. В нашем случае то самое удовольствие, которое ты так и не получил. Еще и смеешь мне что-то доказывать после того, что я увидела? Марин, сбавь тон, не кричи. Эти разговоры мы можем вести в другом месте. Здесь и сейчас совсем не время. Нам нужно уезжать. Да никуда я с тобой не поеду. Какого черта ты меня сюда вообще привел? Хочу вернуться в зал и посмотреть, что там происходит. Кто ты такой, чтобы мне мешать? Уходи отсюда немедленно. Марина! Рычит он, хватая меня за руку. Там сейчас опасно. Телефон Демида оживает. Достав его из кармана брюк, он пару секунд смотрит на экран. «Да. Хорошо. Точно ушли?» Короткая пауза. «Понял. Да. Ясно». Мои брови невольно взлетают. Ошеломленно смотрю на него. «Да что он творит вообще? Своих людей сюда притащил? Зачем?» «Можем возвращаться в зал, если так хочется». Бросает он недовольно. Но увиденное тебе точно не понравится. Это уже не твое дело. Выхожу из помещения и оказываюсь в узком коридоре. Не пойму, куда Демид меня привел. Где мы? Вперед и налево. Раздается совсем рядом. Без тебя найду. Рычу. Неуместно, конечно, но спокойно разговаривать с ним после всего, что он сделал, невозможно. В огромном зале, где несколько минут назад было несколько десятков человек, сейчас почти никого. Везде дым, будто тут взорвалась бомба. Артем сидит на лестнице, обхватив голову руками, а его отец разговаривает с кем-то по телефону. Иду к жениху, сажусь рядом. Он поднимает голову и смотрит мне в глаза. Жаль его, хороший мужчина, но так облажался. Ее увели. Ваш муж был прав, когда сказал, что там задействована целая банда. И они не впервые занимаются этим делом. Обирают богатых людей и валят в закат. Мой муж? Да. Когда? Когда он вам это сказал? Вчера он пришел, чтобы поговорить. Рассказал, что произошло, но я не поверил. Даже записи предложил показать, которые я отказался смотреть. Артем зло усмехается, устало трет лицо ладонью. Я развелся пару лет назад, Марина. Тогда моя семья очень сильно вмешивалась в мою жизнь. И не только семья, но и посторонние. Тогда я верил всем подряд, но только не жене. А потом оказалось, что она вовсе не такая, какой ее выставляют. Просто она не подходила нашей семье финансово. Не такая богатая, как мы. В итоге я продолбал свое счастье. Пожалел, конечно, но она не простила меня. Уехала в другой город, начала новую жизнь. А я спустя полтора года встретился с этой. Я вижу, что Артему сложно говорить. Он буквально хрипит. Но я внимательно слушаю, не желая ничего пропустить. Алевтиной. Произносит он ее имя и морщится, как от тупой боли. Нежная, послушная, вроде как искренняя. Его губы искривляются в злой усмешке. Мне так казалось. Отец опять начал говорить, какая она плохая. Что из нее жена, как из бомжа, президент. Короче, тогда я сказал, что до конца буду на ее стороне, потому что не мог второй раз потерять любимую женщину. Жаль, что все так вышло, Артем. Я ведь намекнула тогда, и целью было не тебя ранить, а открыть глаза моему сыну. Он чуть руку на меня не поднял из-за той девицы. И вообще, я не могла даже подумать, что все закончится таким образом. Хорошо, что все так обернулось. Теперь никаких женщин в моей жизни не будет. Это гарантированно. Он качает головой. Ее увели какие-то мужики. Ворвались сюда и все вверх дном перевернули. Дышать нечем было. То есть ваш муж был прав. Сколько людей они вокруг пальца обвели под знаком вопроса. И сколько таких дебилов, как я, она еще разведет, тоже непонятно. Я шлюху ценил больше родного отца. Меня же страшно удивляет Демид. Откуда он все узнал? И если ему все известно, то почему дал мне развод? Наверное, был уверен, что в итоге я все равно добьюсь своего, не отступлю. Вот и не стал упираться. Однако все равно есть мутные места. То, что мне не дает покоя. А насчет Али неудивительно. У нее все было продумано заранее. Значит, и Демида, и Демьяна она пыталась обобрать, а потом послать на все четыре стороны. Мне так хочется увидеть сына. Услышав мужской голос, поднимаю глаза и оглядываюсь. Демид и отец Артема разговаривают с администратором ресторана. Неудивительно, конечно. После такого разгрома он имеет право орать. «Марина, думаю, вам надо уехать. Вопрос мы решим». Слышу Артема, про которого успела забыть. «Нет, это же я стала причиной всего этого», — развожу руками. «Надо отвечать за свои поступки, поэтому никуда я не уеду». «Спасибо», — неожиданно говорит он, сжимая мою ладонь. «Честно, я вам очень благодарен. Лучше уж сейчас, чем после того, как она добилась бы своего. Больно принимать факт, что мной воспользовались как настоящим дебилом. Я, блядь, во все на свете верил, что она говорила. Все самое дорогое ей покупал. Скорее всего, она успела увезти вещи. Менты поехали в квартиру, где она жила. Ее там нет. Собрала тряпки и умотала. Когда она успела? Не знаю. Но квартира пуста. Моя квартира. Она намекала, чтобы я на нее оформил, а я сказал, что как время будет, сделаю, не жалко. А теперь мысленно матерюсь. Да какой женщине нужна квартира, если рядом любимый мужчина, который ради нее горы свернуть готов? Я очень надеюсь, Артем, что в твоей жизни появится достойная женщина, которая по-настоящему поверит тебе, а ты ей. И вы будете до последнего доверять друг другу. Будете друг за друга горой. Я поднимаюсь, чтобы подойти к толпе мужчин. «Марина, езжайте домой», — настаивает Артем. «Нет». Демид, увидев, что я иду в их сторону, быстро что-то говорит. До меня доносится лишь часть его слов. «Через пару часов все обсудим. Решу вопрос сам». Он делает пару шагов и останавливается напротив меня. «Домой едем». «Мне с администратором поговорить надо». «С ним вопрос решен», — цедит Демид нехотя, а потом переводит взгляд на Артема. «И с тобой позже поговорим. Мне твоя помощь нужна». «Эту кашу заварила я, и я хочу быть в курсе всего, что сейчас происходит». «Будешь, обязательно будешь в курсе дела, а сейчас домой». «А Кристина где?» — говорю уже на выходе. «В офис уехала». «Зачем?» — усмехаюсь. «Вряд ли кто-то теперь туда придет». Демид резко останавливается у машины, смотрит на меня вопросительно. «Почему же? Ты куда-то собралась?» «Нет, репутация теперь не та». Бывший муж усмехается. «Наоборот. Те, у кого рыльцы не в пушку, придут к тебе, не переживай». Качаю головой, когда Демид открывает дверь и жестом приглашает сесть. «Поеду на своей машине». «Марина», — выдыхает он, — «я тебя отвезу, мне так будет спокойнее. А потом и твою машину подгоню, не волнуйся. Главное, чтобы ты дома была. Кристина подъедет к тебе чуть позже. Вообще, я не уверен, что те бандюганы так просто от тебя отстанут. Поэтому в первое время лучше передвигаться с охраной. Садись давай, не хочу спорить посреди улицы, тебе отдохнуть надо». «Спасибо за заботу, но тебе не кажется, что ты поздно очухался?» Фыркаю я, садясь на переднее пассажирское сиденье. «Не то чтобы я боюсь, просто действительно не вижу смысла спорить». Закрыв дверь, Демид обходит автомобиль и заводит двигатель. Через пару минут мы оказываемся на трассе в потоке машин. В салоне пахнет его парфюмом. Сглатываю, чувствуя сухость во рту. Я не помню, когда ела в последний раз, а сейчас еще и жажда убивает. Вода в бардачке есть? Да, утром покупал. Можем заехать куда-нибудь и перекусить. Спасибо, воздержусь. Компания не очень. Демид бросает на меня недовольный взгляд. Я же тянусь к бардачку, достаю бутылку воды и отпиваю почти половину, но все равно в горле першит. «Твоя сумка». Бывший берет из заднего сиденья мою сумку, о которой я благополучно забыла, и протягивает мне. «Откуда она у тебя?» Я достаю оттуда телефон. Он вибрирует, на экране высвечивается номер Демьяна. «Интересно даже. Он позвонил, чтобы наехать? Сказать, какая я сволочь, что так поступила с его девочкой? Или же хоть одно нормальное слово скажет? Например, что жалеет о случившемся?»